Это таинственное дело давно уже действовало на нервы Джимми. Будь Рекс чужим ему, а не другом, он передал бы расследование дела другому. Не потому, что оно было сопряжено с опасностью лично для него, еще до отравленного кофе, поданного Паркером, и до покушений на улице он понял, что вызвал немилость Кьюпи. Кьюпи начал борьбу не на живот, а на смерть, как загнанный в угол зверь, и это удивляло Джимми, который думал, что Кьюпи был так уверен в себе и своих помощниках, что не боялся розысков в полиции. Следов Кьюпи нельзя было найти, и полиция не шла дальше признания Паркера главой шайки. У полиции есть примета: если преступник известен, то его рано или поздно найдут. Но будет ли это неопровержимой истиной и в этом случае? Прекратит ли арест Паркера деятельность Кьюпи? Одним словом, Джимми смутно сознавал, что не Паркер глава этой неуловимой организации. Придя домой, Джимми нашел адресованный на его имя объемистый пакет, надписанный неизвестным ему почерком. Вскрыв пакет, он увидел, что в нем была связка писем и записка от Ниппи Ноульса. «Дорогой мистер Сеппинг, я никогда не нарушал своих правил и не помогал своими указаниями полиции, поэтому я не хочу благодарности за оказанную вам небольшую услугу. Мне сказали, что тот револьверщик все еще подстерегает вас. Берегитесь. Что касается того лица, о котором я не раз говорил вам, то я наткнулся на связку ее писем ко мне. Прочтите их и скажите, как изучающий человеческую натуру, что вы думаете о девушке, писавшей мне такие письма, а потом сыгравшей такую двойную роль? По-моему, женщин совсем еще не коснулась цивилизация. Ваш Ниппи». Далее шел постскриптум. «Я всегда буду рад сделать что-нибудь для вас, потому что вы джентльмен, чего нельзя сказать о большинстве агентов из Скотланд-Ярда. Они рады подвести человека, который помог им». Джимми с улыбкой прочел это бесхитростное письмо, особенно постскриптум, и сунул связку присланных ему писем в ящик стола. Пусть полежат до тех пор, когда у него будет больше свободного времени. Сейчас он не был расположен изучать любовные записки горничных. Ровно в 7 часов вечера он снова был у Доры. Она сразу же спросила его: «У вас новости?» И сердце его упало. Он с трудом ответил: «Да, но боюсь, что новости неприятного свойства». «С Рексом что-то случилось?» — спросила Дора, не спуская взгляда с Джимми. «Не совсем, Дора. Знаете вы некую Мэй Лидиард?» К его великому удивлению, она не высказала изумления и не стала отрицать знакомство с ней. «Да, почему вы спросили?» «Это относительно венчания?» Он старался не смотреть ей в глаза. «Вы знаете, — пробормотал он, — что Рекс был обвенчан с Мэй Лидиард в Челси за день до своего исчезновения? Знаю». Она была так спокойна, что он глазам своим не поверил. «Кто она?» — наконец выпалил он. «Я Мэй Лидиард», — сказала Дора. «Дора Мэй Лидиард Кольман. Или Дора Уолтон. Рекс мой муж». Глава 18. «Садитесь, Джимми, выслушайте меня. Я давно должна была сказать вам это, но боялась, что отец узнает. Рекс сильно беспокоился. Виной тому были эти глупые письма. И он боялся, что до нашей свадьбы случится что-то. Эта мысль прямо преследовала его. И он просил меня обвенчаться днем раньше. Но я не согласилась. Отец был бы взбешен, он большой самодур.